5 июня 1992. Дорогой друг, я хочу рассказать тебе, как мы бежали. Был очень красивый закат, и этот холм, зеленый холм с 18-й лункой, где мы с Патриком плевались от смеха вином. Всего за несколько часов до этого Сэм, Патрик и все, кого я люблю и знаю, закончили свой последний день старшей школы. И я был счастлив, потому что они радовались. Сестра даже позволила мне обнять себя в коридоре. «Поздравляю» было словом дня. И мы с Сэм и Патриком отправились в Большой Парень и курили. Потом гуляли, дожидаясь, когда наступит время идти на шоу ужасов Рокки Хоррора. И болтали о том, что в тот момент казалось важным. И смотрели на этот холм. И потом Патрик побежал вслед за уходящим солнцем. Сэм немедленно последовала за ним. Я видел их силуэты, бежавших вслед за солнцем. Тогда и я побежал. И все было так хорошо, как только могло быть. Тем вечером Патрик решил в последний раз сыграть роль Фрэнка Н. Фертера. Он был так рад надеть его костюм, и все обрадовались его решению. Вообще, это было довольно трогательно. Он сыграл так, как никогда раньше. Может, это предвзятая оценка, ну и ладно. Это выступление я буду помнить всегда, особенно его последнюю песню. Песня называется «Я возвращаюсь домой». В кино Тим Карри, который играет персонажа, плачет во время этой песни. Но Патрик улыбался. И я чувствовал, что так и должно быть. Я даже убедил сестру прийти на шоу вместе со своим парнем. Я с самого начала упрашивал ее прийти, но она не приходила. А в этот раз пришла. И так как ни она, ни ее парень никогда раньше не видели этого шоу, и в этом смысле были девственниками, это означало, что им придется пройти через все эти смущения, прежде чем освоиться. Я решил не говорить об этом сестре. Ей с парнем пришлось подняться на сцену и пытаться танцевать под искривленное время. Если кто-нибудь путался в танцевальных движениях, ему нужно было притвориться, что он занимается сексом с большой набитой куклой Гамби. Так что я по-быстрому показал сестре с ее парнем, как танцевать под искривленное время, чтобы они не запутались в движениях. Весело было наблюдать за сестрой, танцующей на сцене под искривленное время. Но я не думаю, что выдержала бы, если бы она делала вид, что занимается сексом с большим набитым Гамби. Я спросил сестру, не хочет ли она после этого прийти на вечеринку к Крейгу. Но она сказала, что один из ее друзей тоже устраивает вечеринку, и она пойдет к нему. Я не обиделся, ведь она, по крайней мере, пришла на представление. Прежде чем уйти, она снова обняла меня. 2 раза за день! Я обожаю свою сестру, особенно когда она такая милая. Вечеринка у Крейга была отличной. Крейг и Питер купили шампанского, чтобы поздравить всех выпускников. Мы танцевали и болтали. Я видел, как счастливая Мэри Элизабет целуется с Питером. И видел, как счастливая Сэм целуется с Крейгом. И видел, как Патрика и Элис совершенно не волновало, что они ни с кем не целовались, потому что они были слишком увлечены разговорами о будущем. Я просто сидел там с бутылкой шампанского, рядом с CD-проигрывателем и включал песни, по моему мнению, подходящие под настроение к тому, что я видел. Мне повезло, потому что у Крейга была прекрасная коллекция. Когда гости выглядели немного усталыми, я ставил веселые песни. Когда хотели поговорить, тихую музыку. Так здорово было сидеть одному на вечеринке и в то же время чувствовать себя в гуще событий. После вечеринки все благодарили меня и говорили, что я ставил замечательную музыку. Крейг сказал, что мне нужно подрабатывать диджеем, пока я учусь в школе, так же, как он был моделью. Я подумал, что это хорошая идея. Может, мне удастся скопить немало денег, и тогда я смог поступить в любой колледж, даже если мне не подвернется никакой ротари-клуб. Недавно мой брат сказал по телефону, что если он станет профессионалом, мне совершенно не нужно будет волноваться по поводу оплаты за обучение. Он сказал, что позаботится об этом. Не могу дождаться, когда смогу увидеть брата. Он приезжает на выпускной сестры. Это так мило. С любовью, Чарли.